Однако, поразмыслив некоторое время над содержанием, он усмотрел хитрость в поведении вождя, благодаря которой не все кошки были отловлены в санатории Горки. И после этого как бы просветление наступило для народного контролера. Понял он, что с одной стороны Ленин порядок уважает и поддерживает, раз не остановил этого мужика в самом начале, а с другой стороны вождь и животных любит, что проявилось в его последующем поведении. «Стало быть, — подумал Добрынин, — можно иногда проявлять смекалку и при этом не нарушать заведенного порядка». Последняя мысль была как бы умнее самого народного контролера, и он ей очень удивился, одновременно и понимая ее, и недопонимая. И откуда-то раздался грохот, потом кто-то громко закряхтел, выматерился кратко и затих. Добрынин вылез из-под одеял и обнаружил, что спал совершенно одетым. В казарме было не жарко. По старой памяти нашел Добрынин столовую, сел за деревянный стол. Из окошка выдачи пищи высунулась удивленная физиономия солдата с востока. «Кушать, да?» — спросил он. «Да», — ответил Добрынин, протирая неумытые со сна глаза. «Каша, мясо, да?» — снова спросил солдат. «Ага, мясо медведь», — объяснил солдат-повар. «Кости нет, осколки снаряд есть». Кушать осторожно надо. Добрынин кивал, ожидая, когда уж что-нибудь появится перед ним на столе. Минут через пять появилась обещанная перловая каша, прохладная, но с прожилками застывшего жира, и мясо бурое, еще теплое. «А пить?» — спросил Добрынин. «Чай нет, командир забрал. Вода в ведро». Завтрак оказался неаппетитным, но сытным. Поднявшись после того, как тарелка стала совсем пустой, за исключением железных снарядных осколков, вытащенных из мяса, народный контролер пошел искать полковника Иващукина. Вместе с сытостью пришло к Добрынину желание работать. И работать немедленно. Иващукина нашел в его комнате-кабинете. Полковник сидел за столом, углубившись в книгу. Добрынин кашлянул, привлекая внимание. «О!» — Иващукин поднял глаза на народного контролера. «Как самочувствие? Проспался?» «Да, в общем-то. А позавтракать?» «Спасибо, я уже. Я думаю, надо работать ехать». «А куда теперь?» — поинтересовался полковник. Добрынин пожал плечами. «Главное, чтоб было что проверять. Может, завод какой? Или фабрика?» «Ну, этого тут поблизости нету». Иващукин задумался на минутку. И вдруг его осенило. «Слушай, а давай заготовку пушнины проверишь, а?» «Давай», — согласился Добрынин. «Отлично», — улыбнулся командир части. «Поедешь в Бокайгол? Там радиостанция есть, радист Петров сидит. Есть что, можешь через него с нами связаться». «А как я туда доеду?» «Ну, брат, что мы тебя не отвезем, что ли?» — развел руками полковник. «А танк у нас для чего?» Добрынин окончательно успокоился. «Давай я тебе на карте покажу», — сказал, поднимаясь из стола Иващукин. Карта висела на стене. «Вот смотри, здесь мы», — Иващукин ткнул толстым пальцем в красную точку, вокруг которой разливалось сплошное салатное пятно. «А вот тут Бокайгол». Добрынин, следивший за пальцем полковника, удивился расстоянию, но промолчал. «Ближе только Хулайба, но ты уж там был». Развел руками Иващукин. Народный контролер кивнул. Через полчаса заправленный под завязку танк стоял перед входом в домик штаб. Рядом с боевой машиной переступал с ноги на ногу солдатик-танкист. Уркуемец сердечно попрощался с военными друзьями.